Для генерала Минаева было очевидным, что гибель Владимира Васильевича Булатникова — дело рук тех деятелей, в интересах которых он осуществил свою самую грязную и кровавую комбинацию. Минаев знал этих людей поименно. Он потратил почти 2 года на то, чтобы составить их полный список. И теперь, когда имя и фотографии одного из них замелькали на экранах телевидения и на страницах газет, Антону Андреевичу стало понятно, что сколоченному этой группировкой криминальному капиталу стало тесно. Они хотят размаха, им масштаб подавай. А для этого нужен свой президент, который обеспечит прохождение нужных указов, подписание нужных бумаг и принятие нужных решений своими же министрами. Конечно, кроме президента есть еще Дума, но туда они уже постарались напихать карманных депутатов, которые костьми лягут, но не допустят принятия неудобных этому капиталу законов. Удачно вышло для этих деятелей, что выборы в Думу и президентские выборы попали на одно полугодие, так им легче реализовывать свой план. Павел попросил у Минаева 3 дня на то, чтобы восстановиться. «Мне нужно купировать обострение холецистита», — объяснил Сауляк, — «иначе мне может прихватить приступ в самый неподходящий момент. Кроме того, мне нужно выспаться и немного набраться сил». Антон Андреевич был готов на все. Он с радостью выполнял все условия Павла, только бы тот не сорвался с крючка. Но Павел, похоже, не был склонен к колебаниям после того, как принял решение. Через 3 дня Сауляк сказал: «Я готов начать работать». Он выглядел намного лучше, чем тогда, 3 дня назад, когда впервые оказался на даче Минаева. Цвет лица стал здоровым, правда, слегка бледноватым, но, тем не менее, телесно розовым, а не грязно-серым. Он уже не сидел часами в кресле, закрыв глаза и скрестив на груди руки, а расхаживал по дому, гулял по участку, делал гимнастику. Однажды Минаев случайно увидел Павла, когда тот занимался физическими упражнениями, спрятавшись за домом, и поразился, что тот смог отжаться всего 5 раз. Зато прыгал через скакалку 20 минут без перерыва. И с такой скоростью, что резинового шнура было просто не видно, как не напрягал глаза Антон Андреевич. Потом он сообразил, что Павел при каждом прыжке прокручивает скакалку 2 раза. Но для того, чтобы проделывать это на протяжении 20 минут, нужно обладать огромной способностью к концентрации и сильными тренированными кистями рук. За эти 3 дня генерал нашел Павлу новую квартиру и раздобыл документы на имя Александра Владимировича Кустова, а также загранпаспорт, в соответствии с которым Кустов только что вернулся в Москву из Бельгии, где прожил 2 года в браке с очаровательной бельгийкой. Но, в конце концов, несходство характеров пересилило стремление к достатку и комфорту, и Александр Владимирович, мирно расставшись с супругой, возвратился на родину. 2-летним отсутствием вполне объяснялась некоторая, мягко говоря, неинформированность господина Кустова о том, например, сколько стоит жетон в метро и где теперь продаются талоны для проезда в наземном городском транспорте. Ну и вполне естественно, что после 2-летнего пребывания за границей у человека нет собственного бизнеса и даже места в государственной организации. Правда, деньги у него пока есть. Так что какое-то время господин Кустов может себе позволить не работать. В списке, который заготовил для Сауляка генерал Минаев, было 7 фамилий. И имя нынешнего кандидата в президенты стояло в нем 1-м номером. Зато фамилии Чемцова там не было вовсе. Антон Андреевич отбирал только тех, кто был непосредственно завязан на организацию транспортировки оружия и наркотиков, кто лично участвовал в принятии решений, разработке конкретных операций и дележе прибыли. Чинцов в те времена был не более чем мелким прихвостнем, шестеркой на побегушках, которого использовали исключительно по прямому назначению — сплести интригу и реализовать ее. Тогда 3-4 года назад с Булатниковым контактировали двое главарей этой шайки. А место Ченцова было в их иерархии, как сказали бы, в зоне возле параши. Зато теперь, и Антон Андреевич это знал, Ченцов прорвался в команду кандидата в президенты и стал чуть ли не его правой рукой. Более того, Антон Андреевич знал, что это именно Ченцов интересовался Павлом и пытался навести о нем справки через МВД.